Вебер. Вебер Карл Мария фон. 1786-1826. Немецкий композитор, дирижер, музыкальный критик. Такие же сладкоголосые сирены играли большую роль и в судьбе Вебера. Жизнь его во время пребывания в Штутгарте была далеко не веселая, и вот восхитительная певица Гретхен решила вывести его из состояния уныния. Однако влияние ее было скорее отрицательное, так как она склоняла его к разным необычайным выходкам и пробудила в нем желание играть роль щедрого кавалера, что совсем не гармонировало с его тогдашними средствами. К счастью, во время первого представления его «Сильваны» 16 сентября 1810 года он познакомился с Каролиной Брандт, певшей главную партию. Она имела огромный успех, и публика бурно требовала автора. Каролине пришлось буквально вытолкнуть на сцену робкого юношу, прятавшегося за кулисами. Тогда Вебер еще не почувствовал, что твердая рука, выведшая его к публике, принадлежит его будущей жене. Через 6 лет после этого случая Вебер, ставший капельмейстером при саксонском дворе, писал избраннице своего сердца: «Долго смотрел я на письмо графа Витстума, не решаясь его открыть. Что в нем? Приятное или неприятное? Наконец решился. Что за радость? Я тотчас бросился ко всем друзьям, они поздравляли меня, смеялись и отвешивали поклоны новоиспеченному придворному капельмейстеру. За эту приятную весть я должен получить от тебя особый поцелуй». Вскоре они обвенчались. Как серьезно смотрел Вебер на женитьбу, видно из его заметок в дневнике. «Да благословит Господь наш союз! И да даст он мне силу и мощь сделать мою возлюбленную Лину счастливой и довольной так, как я этого хочу в глубине души, и как она вполне заслуживает». Молитва его была услышана. Вебер был образцовым мужем и отцом и усердно работал для семьи до последней возможности.